правильно. Виноград наверх кладешь, одну кисточку и свешиваешь немного занавесочки такой. Вниз же два персика, грушу и слив штук 5. И никаких яблок. Другое дело была бы зима, тогда яблоки антоновские. И не на вазе, а моченые в капустке с клюковкой. И икорницу эмалевую попросила. Вот глаза-то выпучит. А откуда все это Лидия знала? Все эти большие тонкости про сервировку стола, про стирку, подсинивание и подкрахмаливание, и про то, как правильно мужскую сорочку сложить, и как на зиму вещи сохранить от моли, и как таблетку ребенку раздавить, а потом на кисель и многое другое, то это отчасти от Эмильки, которая всему ее сама обучила, отчасти от курсов, ну а остальное из воздуха, само собой, потому что красоты у Лидии не было, зато ума палата. Это она про себя давно знала. Из всех людей, с кем она была знакома, одна только Эмилька была ее умней, а про других бывало покажется, вот, умнейшая женщина. А потом все же оборачивалось, что не умнее ее Лидии. Хотя про себя Лидия знала. Кое-какие глупости по части мужиков она себе позволяла. И с Колькой, и с Геннадием. Но давно. Теперь на нее нашло озарение, что она всю жизнь не в ту сторону смотрела, куда надо бы. Но, как известно, лучше поздно, чем никогда. Опаздывал Мартин уже на полчаса, и Лидия в чистейшей своей квартире, в белейшей блузке, перед накрытым столом, все металось от двери к окну и себя ругала, на чем свет стоит. Как она это глупо договорилась, знать бы заранее, что так будет. Лучше было бы заехать за ним в Сокольники, на выставку и сюда приволочь. Но сколько Лидия не нависала над окном, гостя своего она пропустила, потому что он не с той стороны зашел, с переулка. Сбился от метро Бауманского не на ту сторону, дурачок, и по жаре 40 минут топал туда-сюда, пока две школьницы его на нужное место не вывели. Он позвонил в дверь и был с цветами, розами. Штук не 3, 5, 7, а 12, не по-нашему. Стоит в дверях весь мокрый, со лба течет, и рот открыт, дышит сильно. Сердце не очень-то, сразу с беспокойством подумала Лидия. Глаз у нее был наметанный, и медицинские курсы она тоже проходила. Тогда на массаж без медучилища не брали, а ей массаж позарез как хотелось. «Их варте инен золанг», — вот что сказала Лидия, а он извиняться. Но глазами так и ходит, так и ходит. «Разрешите, — говорит, — снять пиджак». Пиджак опять серый, но другой, без сияния. Снимает, Лидия его на руки принимает, а он гладкий, как шелк. Может, правда шелк? Швейцария — самая богатая страна. Эмилия еще когда говорила, что там у них банков больше, чем у нас пивных. На голубой рубашке у Мартина подмышки и спинка синяя. Вспотел бедный. Вот ванной-то нет. Дом пролетарский, спасибо, хоть уборная своя, отдельная. И тут на Лидию как вдохновение нашло. «Присаживайтесь сюда, минуточку». Он сел в кресло, куда она ему указала, и смотрит на ее стол, как на музейную витрину. Рот опять слегка открыт, видно, привычка у него такая. А Лидия шасть на кухню и в таз воды до половины и вносит небольшой такой тазик на вытянутых и ставит на пол прямо перед ним. А потом присела аккуратненько, «Разрешите, извините», и снимает с него серые ботиночки и носочки, тоже серые. Швейцарец глаза выпучил и губами шлепает. «Вас, вас, а не вас?» «У нас, — говорит Лидия, — так принято. В жар холодная ножная ванна исключительно полезна. И компресс прохладный на лоб. Я, — говорит, — как медработник это знаю. По-немецки кой-как, но он все понял. Головой своей лысой кивнул. Я. А ножки, ножки какие, какие пальчики. Маникюр, что ли, на ногах делает?» Как вспомнила Колькины копыты, прель на ногтях, ничем не выведешь. От сапог, он все говорил. От сапог, вся вонища-то, мой не мой, без разницы. Хоть кирза, хоть хром, который мужик в сапогах, само собой воняет. Лидия, как пальчики его увидела, так сразу все наперед поняла. Сейчас жизнь решается. Улыбается Лидия тонко. От улыбки нос совсем на губу налезает. Не красит. Да, она умная и это знает.